Точно, я улыбнулся. На волатильном рынке гибкость важнее жесткого курса. Представьте яхту в штормовом море. Она должна уметь и держать курс, и поворачиваться, чтобы избежать особенно опасных волн. А ваши математические модели, Джонсон осторожно подбирал слова, они действительно работают с такой точностью, на исторических данных, да. Я тестировал эту стратегию на рыночных циклах 1907, 1917 и 1921 годов. Естественно, это не гарантирует будущих результатов, но дает солидную основу для принятия решений. И что ваши модели говорят о текущем моменте? Они показывают начало перехода от фазы быстрого роста к зрелой фазе. Мы видим ранние признаки перегрева в промышленном и транспортном секторах, но силу в коммунальных предприятиях и товарах повседневного спроса. Джонсон задумчиво потер подбородок. Это звучит убедительно, хотя и расходится с преобладающими на рынке настроениями. Большинство аналитиков до сих пор рекомендуют максимальное вложение в промышленность радиокомпании. Большинство аналитиков следуют за вчерашними лидерами, ответил я. Мой подход ориентирован на выявление завтрашних тенденций. Я взял еще одну диаграмму, показывающую историческое движение отдельных секторов. Посмотрите на этот паттерн. За 2-3 месяца до общерыночной коррекции 1923 года лидеры роста начали отставать, а традиционно скучные коммунальные и потребительские компании неожиданно ускорились. Мы видим схожую картину сейчас. Эта стратегия потребует гораздо более активного управления, чем обычный портфель, заметил Джонсон. Именно поэтому я предлагаю строгий математический аппарат для принятия решений, а не эмоциональные оценки. Я свернул диаграммы. Никаких субъективных суждений, только числа, тренды и заранее установленные правила. Я никогда не видел такого подхода, Стерлинг. Джонсон выглядел впечатленным. Это нечто совершенно новое. Почти научное управление инвестициями. Я позволил себе небольшую улыбку. То, что казалось инновацией в 1928 году, было всего лишь адаптацией стандартных техник тактического распределения активов из моего времени. Если позволите, я хотел бы попробовать эту стратегию с портфелем Гарднеров. Размер их капитала идеален для такого пилотного проекта. Джонсон кивнул, все еще изучая диаграммы. Это рискованно, но интригующе рискованно. И самое важное, что с четкими правилами управления этим риском. Я согласен, Стерлинг, давайте попробуем. Мы покончили с основным блюдом, и Джонсон, понизив голос, перешел к совершенно другой теме. Кстати, о внутренних делах фирмы. Вы, наверное, заметили растущее напряжение между Харрисоном и Паттерсоном. Это неожиданный поворот, но именно то, на что я надеялся. Основная причина, почему я пришел на обед. Джонсон открывал дверь в мир внутрифирменных интриг. Заметил некоторые признаки, осторожно ответил я. Это больше, чем просто разногласия по поводу рыночной стратегии. Джонсон наклонился ближе. Паттерсон лоббирует значительное расширение операций фирмы. Хочет открыть отделение в Бостоне и Филадельфии, нанять вдвое больше брокеров. Харрисон же предпочитает оставаться компактной, элитной компанией. А вы на чьей стороне? Джонсон усмехнулся. На стороне здравого смысла, Стерлинг. Стремительное расширение в период рыночной эйфории редко бывает мудрым решением. Но Паттерсон имеет поддержку среди младших партнеров. Они видят, как конкуренты увеличивают долю рынка и боятся упустить возможности. Он сделал паузу, словно решая, стоит ли продолжать. Кстати, а вас спрашивали, кто? Я постарался, чтобы вопрос прозвучал небрежно. Кто-то сверху. Джонсон неопределенно махнул рукой. Ни Харрисон и ни Прескотт. Кто-то еще. Интересовались вашим прогрессом, вашими методами. Я бы сказал, что вы привлекли внимание некоторых влиятельных лиц. Это могло быть как хорошим, так и тревожным знаком, в зависимости от того, кто именно проявлял интерес. Надеюсь, вы дали положительный отзыв, попытался я пошутить. Более чем положительный, серьезно ответил Джонсон. Я ценю ваш аналитический подход и то, как вы заботитесь о таких клиентах, как Гарднеры. Большинство считают мелких инвесторов недостойными внимания. Вы нет, и это говорит о вашем характере. Его искренность застала меня врасплох. В моем прежнем мире у Уолл-стрит такая прямота редкость. Это открывало возможность для более смелого шага. Говоря о влиятельных лицах, я сделал глоток воды, чтобы потянуть время. В своих исследованиях я неоднократно встречал упоминания Continental Trust. Они, кажется, имеют значительное влияние в определенных финансовых кругах, эффект мгновенный. Лицо Джонсона застыло, а рука, державшая стакан с виски, на секунду замерла в воздухе. Continental Trust, повторил он сделанной небрежностью. Да, это влиятельная организация, но весьма закрытая. Они редко фигурируют в публичных сделках. Его глаза быстро осмотрели ресторан, словно проверяя, не слышал ли кто наш разговор. «Что побудило ваш интерес?» – спросил Джонсон, и в его голосе появилась едва заметная настороженность. «Простое любопытство, я пожал плечами. В некоторых аналитических отчетах они упоминаются как ключевые игроки в финансировании крупных промышленных проектов, но информации о них крайне мало». Джонсон отпил виски и поставил стакан, немного резче обычного. «Если могу дать вам совет, Стерлинг», – его голос звучал заметно холоднее – «сосредоточьтесь на публичных компаниях и традиционных инвестиционных инструментах. Такие структуры, как Continental Trust, не для молодых аналитиков. Это мутные воды». Затем, видимо решив, что реакция слишком резкая, он добавил более мягким тоном. «Кстати, о публичных компаниях. Что вы думаете о недавнем объявлении General Motors о расширении производственных мощностей? Смена темы настолько очевидная, что я не стал настаивать». Джонсон явно знал о Continental Trust больше, чем говорил, и мое упоминание этого имени задело какую-то чувствительную струну. Это само по себе ценная информация. Мы перешли к обсуждению автомобильного сектора, новых моделей финансирования потребительских покупок и других нейтральных тем. К концу обеда напряжение, вызванное упоминанием Continental Trust, казалось, рассеялось. «Я думаю, с Гарднерами мы поступим по вашему плану», — сказал Джонсон, когда официант принес счет. «И еще кое-что. У меня есть несколько небольших клиентов, похожих на Гарднеров. Семьи среднего класса с небольшими сбережениями, которые хотят разумно инвестировать. Я бы хотел передать их вам. Это большая честь», — искренне ответил я. «Я постараюсь оправдать ваше доверие. Я уверен в этом», — Джонсон оплатил счет, отмахнувшись от моего предложения разделить расходы. «В следующий четверг я представлю вас Томпсоном. Они, учителя на пенсии, скопили около 30 тысяч долларов. Скромная сумма, но для них это результат бережливости всей жизни. Мы вышли на улицу, где по-летнему яркое солнце заливало Уолл-стрит. До четверга, Стерлинг, Джонсон крепко пожал мою руку, и в этом рукопожатии читалось возросшее уважение. И еще раз спасибо за ваш подход к Гарднерам. Не каждый брокер на Уолл-стрит помнит, что за цифрами всегда стоят реальные люди с их надеждами и мечтами. Когда Джонсон удалился, я остался стоять у ресторана, обдумывая результаты встречи. Обед оказался продуктивным сразу в нескольких направлениях. Я укрепил отношения с влиятельным старшим брокером, получил под управление новых клиентов, что усилит мое положение в фирме. И, возможно, самое важное, увидел явную реакцию на упоминание Continental Trust. Теперь я был уверен, Джонсон что-то знал об этой организации. Что-то, что заставило его мгновенно напрячься и сменить тему. Его предупреждение о мутных водах не просто осторожность. В нем звучал страх. Продвигаясь по оживленной улице в сторону офиса, я анализировал возможные сценарии. Если Джонсон, опытный и уважаемый брокер, опасается даже обсуждать Continental Trust, значит, их влияние простирается гораздо дальше, чем я предполагал. Как это связано с документами, найденными в архиве? С таинственными кодами ТРЦФЛНГ и протоколом ЦТ-03, с участием Харрисона и Форбса в смерти отца Стерлинга, головоломка становилась все сложнее, но некоторые фрагменты начинали складываться. Я видел в Джонсоне потенциального союзника, но осторожного, предпочитающего держаться в стороне от опасных тем. Если я хотел привлечь его на свою сторону, нужно действовать постепенно, укреплять доверие через успешную работу с клиентами, доказывать компетентность и надежность. Я улыбнулся про себя при мысли о том, как изменились мои приоритеты. В прошлой жизни Алекса Фишера я никогда бы не тратил время на мелких клиентов вроде Гарднеров. Теперь же их благополучие стало для меня своеобразным тестом, меркой моих собственных изменившихся ценностей. С этими мыслями я вошел в здание Харрисон Партнеры. Впереди меня ждала вторая половина дня, наполненная повседневными задачами молодого аналитика. Но мысленно я уже прорабатывал следующий шаг своего плана. Остаток дня я провел, методично разбирая бумаги, анализируя данные и выполняя обычные обязанности младшего аналитика. Около 5 часов, когда офис постепенно пустел, Телефон на моем столе зазвонил. Такие поздние звонки редкость. «Уильям Стерлинг слушает», — ответил я, прижимая трубку к уху. «Стерлинг, это Александр Норрис», — раздался хрипловатый голос с легким британским акцентом. «Надеюсь, не отвлекаю вас от важной работы», — глава 35. «Серый капитал». «Ах да, точно, давненько не виделись. Это же профессор Норрис, бывший заведующий кафедрой экономики Принстонского университета и один из немногих экономистов, публично выражавших скептицизм по поводу бесконечного процветания конца 1920-х годов. Наша первая встреча состоялась недавно, и наша короткая беседа явно произвела на него впечатление. «Вовсе нет, профессор», — я выпрямился в кресле. «Чем обязан удовольствию? Хотел напомнить о встрече нашего неформального общества. В 7 вечера, клуб Граммерси. Я упоминал о вас коллегам, и они весьма заинтригованы вашими циклическими теориями». Неформальное общество, о котором говорил Норрис, представляло собой небольшую группу экономистов и финансистов, скептически настроенных к современной рыночной эйфории. Они собирались раз в месяц, чтобы обсудить тревожные тенденции, которые большинство предпочитало игнорировать. «Конечно, буду обязательно», — ответил я. «Представлю некоторые материалы по корреляции между ростом потребительских кредитов и фондовыми индексами». «Превосходно!» В голосе Норриса звучал неподдельный энтузиазм. «Кстати, вы видели последние данные по маржинальным кредитам? Федеральный резерв опубликовал их сегодня утром». «Еще нет, был занят встречами с клиентами». «Рост на 12% за последний месяц», — в его голосе звучало мрачное удовлетворение человека, чьи пессимистические прогнозы подтверждаются. «Хотел дополнить вашу модель этими данными. Кажется, ваша точка критического перегрева становится все ближе». Я намеренно не сказал профессору, когда именно произойдет крах. Вместо этого я представил ему математическую модель накопления системного риска в финансовой системе, где критическая точка пока определялась только приблизительно. «Благодарю за информацию, профессор. Обязательно включу эти данные в расчеты». «И еще одно, мой юный друг», — Норрис понизил голос, хотя вряд ли кто-то мог его услышать. «За вами наблюдают. Мой коллега из Федерального резерва упомянул, что некий молодой аналитик с нестандартными взглядами привлек внимание определенных кругов. Не называл имен, но описание подозрительно напоминало вас. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что значит определенных кругов? Некоторые влиятельные финансисты, озабоченные появлением медвежьих настроений. В эти дни оптимизм почти обязателен, а пессимистов считают почти предателями американской мечты. Я учту, профессор, — ответил я, делая мысленную пометку быть еще осторожнее в публичных заявлениях. До завтра. Повесив трубку, я задумчиво посмотрел на вечерний Нью-Йорк за окном. Предстоящая встреча с группой Норриса представляла собой интеллектуальный противовес моим финансовым операциям. Там я мог говорить более открыто о своих опасениях, среди единомышленников, понимающих риски текущей ситуации. Но предупреждение профессора напоминало, что мои действия и взгляды не остаются незамеченными, и далеко не всем нравится то, что они видят. Я закончил с последними документами и начал собираться домой. Завтра предстояло многое сделать. Предрассветные часы стали моим излюбленным временем для трансформации. Город еще спал, улицы пустовали, и вероятность случайной встречи со знакомыми стремилась к нулю. В 5:30 утра я уже завершал последние приготовления. Квартира наглухо зашторена, а на обеденном столе разложены все необходимые инструменты перевоплощения. Как актер перед выходом на сцену, я создавал не просто иную внешность, но и другую личность. Первым делом я изменил осанку. Уильям Стерлинг держался прямо, с легкой энергичностью молодого человека. Роберт Грей спокойнее, с еле заметным наклоном вперед. Воплощение осмотрительного финансиста средних лет. Затем пришла очередь парика. Не просто накладных волос, а шедевра маскировки, созданного профессиональным театральным мастером. Русоватые волосы с проседью у висков, идеально повторяющие естественную линию роста. Тонкие стальные очки в роговой оправе. Накладные усы, неброские, но придающие лицу характерность. Последним штрихом стал грим. Несколько штрихов для углубления морщин у глаз, легкое изменение линии бровей, чуть заметное родимое пятно на правой скуле. Все эти детали, незначительные по отдельности, в совокупности создавали новую личность. Я окинул критическим взглядом свое отражение. Безупречно. Даже если бы кто-то из Харрисон-партнеры столкнулся со мной лицом к лицу, Он не узнал бы молодого Стерлинга в этом солидном финансисте. Костюм завершал преображение. Консервативный твидовый тройной с приглушенным клетчатым узором. Визуальный маркер человека с традиционными вкусами, чуждого современным веяниям. Золотая цепочка карманных часов. Дань старомодности, редко встречающаяся у молодежи. Трост с серебряным набалдашником. Не для опоры, а как знак принадлежности к определенному классу. Закончив с внешностью, я приступил к самому важному, к ментальному перевоплощению. Отбросив манеры и речь Уильяма Стерлинга, я полностью погрузился в образ консервативного, несколько педантичного бостонского банкира. Изменил тембр голоса, сделав его глубже, добавил легкий бостонский акцент с характерным растягиванием гласных. Движения стали размереннее, жесты сдержаннее. Роберт Грей обрел плоть и кровь. Из тайника за книжным шкафом я извлек последний необходимый элемент операции. Кожаный портфель с документами. Все готово для начала игры. Проверив улицу через приоткрытые шторы и убедившись в отсутствии наблюдения, я покинул квартиру через черный ход, ведущий во внутренний двор. Не следовало привлекать внимание соседей столь ранним визитом господина в годах, которого прежде не видели в этом доме. Бледно-желтое такси доставило меня к отелю «Плаза». Там я назначил встречу с представителями первого финансового учреждения. Была половина восьмого утра, когда я вошел в просторный вестибюль, отделанный мрамором и позолотой. «Мистер Грей», — консьерж склонил голову, — «господа из Морган Брадхерс ожидают вас в малой конференц-зале». Пожилой администратор отеля с безупречно подстриженными усами проводил меня к нужной двери. Отель «Плаза» — идеальное место для подобных встреч. Престижный, но не привлекающий излишнего внимания, с безупречной репутацией и гарантированной конфиденциальностью. В конференц-зале меня ожидали двое. Уильям Морган, сухощавый джентльмен лет 60, и его младший партнер Джеймс Хвишем, холеный мужчина с зализанными назад волосами и цепким взглядом. Фирма Морган Брадхерс, не имеющая отношения к знаменитому Й.П. Морган, специализировалась на управлении состояниями аристократических семей Новой Англии. Их консервативный подход идеально подходил для части моего плана. «Мистер Грей, приятно познакомиться лично», — Морган пожал мою руку сухой и прохладной ладонью. «Ваши письма произвели на нас благоприятное впечатление. Предварительную работу я провел заранее, отправив серию писем от имени Роберта Грея с обстоятельным изложением инвестиционной философии и инструкциями по подготовке необходимых документов. Надеюсь, вы подготовили все требуемые бумаги», я говорил размеренно, чуть растягивая слова, с интонациями человека, привыкшего, что его указания выполняются безоговорочно. «Безусловно», Хвишем открыл кожаный портфель и извлек несколько папок. «Учредительные документы для Baldwin Investment Trust подготовлены согласно вашим инструкциям. Трастовый договор предусматривает вас как единственного распорядителя с полным правом определения инвестиционной стратегии». Он разложил бумаги передо мной. Я внимательно изучил каждый лист, проверяя формулировки. Это первый слой сложной инвестиционной структуры. Инвестиционный траст, созданный специально для операций с моим новым капиталом. Все выглядит удовлетворительно. Я подписал документы именем Роберта Грея. Теперь перейдем к стратегии распределения первого транша. Я извлек из портфеля свернутую диаграмму и расстелил ее на столе. Схема представляла собой пирамидальную структуру инвестиций с распределением по классам активов, рискам и временным горизонтам. Как мы обсуждали ранее, первый транш составляет $800 000. Я указал на верхнюю часть диаграммы. Эта сумма распределяется следующим образом. 300 тысяч направляются в агрессивный портфель с преобладанием технологических акций, прежде всего РЦА, Western Yields, Трицы, Америцан, Телепхани, Телеграбх. 250 тысяч в автомобильные компании второго эшелона, Худсон, Наш Моторс, Подскарт, и 250 тысяч в инвестиционные трасты с двойным плечом. Шинандах Царпоратионный Голдман Сачс Традинг. Хвишем слегка поморщился при упоминании инвестиционных трастов. «Должен заметить, мистер Грей, что последний компонент вашей стратегии представляется нам чрезмерно рискованным для клиента с вашей репутацией и осмотрительности. Я ценю вашу озабоченность», – кивнул я. «Однако для ясности, мы используем двойной леверидж исключительно для краткосрочной игры. Все эти позиции будут закрыты не позднее марта следующего года, независимо от рыночной ситуации. А если рынок продолжит расти», – поинтересовался старший Морган, – «тогда я упущу часть возможной прибыли, но останусь верен своей стратегии», – твердо ответил я. «Я придерживаюсь философии, согласно которой в инвестициях важнее избежать крупных потерь, чем поймать каждый процент роста. Это заявление явно произвело впечатление на консервативного банкира. Мы продолжили обсуждение деталей, и к 9 утра все документы были подписаны, инструкции переданы, и первая часть операции «Серый капитал» была запущена. «Мы выполним ваше распоряжение в течение 3 рабочих дней», – заверил меня Морган, закрывая встречу. «С учетом объемов, необходимо действовать постепенно, чтобы не вызвать нежелательных колебаний цен. Разумеется, я поднялся, давая понять, что встреча окончена. Я буду ждать ежедневных отчетов об исполнении ордеров». Покинув отель, я проверил отсутствие слежки, используя витрины магазинов как зеркала и несколько раз меняя направление. Убедившись в безопасности, я сел в подъехавшее такси и назвал адрес в финансовом районе. «Банк Континенталь Траст, на углу Бродвея и Уолл-стрит», — сказал я водителю. Название банка не имело ничего общего с печально известной Continental Trust, являясь совпадением, которое я находил иронично подходящим для моих целей. Когда я предложил Кляйну оставить значительную часть моей доли под управлением Atlas Trading, это был тактический ход. Втайне я уже планировал взять полный контроль над своим капиталом. За прошедшую неделю события развивались стремительно, и я вынужден пересмотреть первоначальную стратегию. Прежде всего, разговор с Джонсоном и другими консервативными финансистами убедил меня, что внимание к необычным операциям растет. Оставлять такие суммы под контролем Мэддена и его людей становилось все рискованнее. К тому же, личность Роберта Грея давала уникальную возможность. Можно создать полностью автономную финансовую структуру, не связанную ни с Уильямом Стерлингом, ни с криминальным миром. Преимущество очевидно. Если что-то случится с Мэдденом или его организацией, а в преступном мире это лишь вопрос времени, мои активы останутся в безопасности. Я направил Кляйну зашифрованное сообщение через одного из его курьеров 3 дня назад. В нем, используя наш предварительно согласованный код, я объяснил необходимость полной изоляции линии серого. Так мы называли операции через мой альтер-эго. Сославшись на повышенную активность наблюдателей и удоков, наш термин для обозначения интереса со стороны властей, я запросил выдачу всех товаров для перемещения на новый склад. Кляйн хоть и был удивлен, но быстро понял практический смысл моего решения. Он согласился и через день передал мне чемодан с наличными. Вся моя доля, уже конвертированная в разные купюры. Он также передал короткую записку. Поддерживаю решение. Рассредоточение активов – лучшая защита в неспокойные времена. Контакт по обычному каналу. К. Для человека с криминальным опытом Кляйна такая осторожность понятна. За годы работы с Мэдденом он видел, как многие партнеры теряли не только деньги, но и свободу, а иногда и жизнь из-за чрезмерной концентрации своих операций. И хотя я не сомневался в деловой честности Кляйна, особенно после успешной операции с Consolidated Oil, в сложившейся ситуации мне необходим абсолютный контроль над активами. Возможно, его даже обрадовало, что он больше не несет ответственности за такую крупную сумму. К тому же, мой план многоуровневой диверсификации становился все более актуальным в свете приближающегося краха. Чем ближе октябрь 1929 года, тем меньше можно было доверять даже самым респектабельным финансовым институтам. Мне вспомнился старый трейдерский афоризм из 21 века. Диверсификация – единственный бесплатный ланч на Уолл-стрит. В 1928 году эта мудрость актуальна как никогда. В отличие от первой встречи, проходившей в приватной обстановке отеля, вторая, с представителями Zurich Manhattan Banking Association, состоялась в публичном месте, в элегантном ресторане банка. Это осознанный выбор. В таком окружении двое мужчин, обсуждающих финансовые вопросы, не вызывали никакого интереса. Мой собеседник, Макс Фишер, представитель швейцарско-американского банка, выглядел как идеальное воплощение европейского банкира. Безупречный костюм от лондонского портного, аккуратная стрижка, монокль и тонкие усики. Его безукоризненный английский выдавал лишь легкий немецкий акцент. «Ваши инструкции интригуют меня, Герр Грей», – произнес он, просматривая документы, которые я передал ему. «Особенно эта многоуровневая структура распределения активов. Сегодняшняя финансовая среда требует нетрадиционных подходов», – ответил я, нарезая бифштекс на тарелке. «Для второго транша в $700 000 я предпочитаю умеренно консервативную стратегию. Компании коммунального сектора, телефония, производители потребительских товаров первой необходимости. Фишер кивнул, делая записи в блокноте. А что касается международной диверсификации, это ключевой компонент, я понизил голос. 30% от этой суммы должны быть распределены через ваши европейские филиалы. Предпочтительно швейцарские, голландские и шведские активы, стабильные валюты, политически нейтральные юрисдикции. Фишер внимательно посмотрел на меня поверх монокля. Вы готовитесь к какому-то глобальному событию, Герр Грей? Я просто проявляю разумную предусмотрительность, уклончиво ответил я. В последние годы американские инвесторы склонны слишком концентрироваться на внутреннем рынке, забывая о принципах географической диверсификации. История показывает, что это рискованный подход. Мудрая позиция, Фишер удовлетворенно кивнул. Для такой международной диверсификации я бы рекомендовал создать отдельную холдинговую структуру, базирующуюся в Люксембурге или Лихтенштейне. Именно так. И я хотел бы, чтобы вы занялись организацией этой структуры. Фишер оценивающе посмотрел на меня, словно пытаясь разгадать мои истинные мотивы, затем едва заметно кивнул. Это потребует дополнительных затрат на юридическое сопровождение, которые будут полностью оправданы. Я допил кофе и поставил чашку на блюдце. Когда можно ожидать завершения формирования этой части портфеля? Учитывая международный компонент, около 5-7 рабочих дней. Некоторые транзакции требуют согласования между разными юрисдикциями. Приемлемо. Мы завершили обсуждение деталей, и Фишер отбыл, забрав с собой все необходимые документы и чек на $700 000. Второй фрагмент мозаики встал на место. Оставалось распорядиться последними деньгами. Эта часть была самой консервативной. Защитный бастион против грядущей бури. Для завершающей операции я выбрал старейший и наиболее уважаемый финансовый институт, First National Bank of Boston. Его представитель, Джордж Кавендиш, ждал меня в своем нью-йоркском офисе недалеко от биржи. «Добрый день, мистер Грей». Кавендиш приветствовал меня рукопожатием. «Ваша депеша заинтриговала наш инвестиционный комитет. Надеюсь, в положительном смысле, я расположился в кожаном кресле напротив его стола. Безусловно. Хотя должен признать, что ваш запрос на приобретение значительного объема золотодобывающих акций вызвал некоторое удивление. В текущем рыночном климате это необычный выбор. Именно поэтому я и обратился к вашему банку». «Мистер Кавендиш», в моем голосе прозвучали нотки удовлетворения. «Ваше учреждение имеет репутацию консервативного, но дальновидного. Вы понимаете ценность противоциклических инвестиций. Я передал ему финальную часть моего инвестиционного плана. Из $200 000 я предлагаю распределить 100 тысяч в акции золотодобывающих компаний. Хамистаки Мининг, Доми Миниса, избранные южноафриканские предприятия». Еще 50 тысяч в высококачественные муниципальные облигации с различными сроками погашения, преимущественно Нью-Йорка и Массачусетса. И оставшиеся 50 тысяч должны быть конвертированы в физическое золото для хранения в ваших сейфовых ячейках. Кавендиш внимательно изучил предложение, его опытный взгляд быстро схватывал ключевые детали. «Если позволите личное наблюдение, мистер Грей», — сказал он наконец, — «ваша стратегия выглядит как классическая подготовка к экономической нестабильности, почти как военный план обороны». Я позволил себе легкую улыбку. «За свою карьеру я пережил несколько финансовых циклов, мистер Кавендиш, и усвоил одну истину. Когда все вокруг говорят, что на этот раз все будет иначе, самое время строить финансовые убежища. Весьма мудрая философия». Кавендиш откинулся на спинку кресла. «Я должен сказать, что лично разделяю вашу осторожность. Текущая маржинальная эйфория на рынке тревожит. Именно, я сделал паузу, оценивая своего собеседника. Между нами, мистер Кавендиш, вы заметили признаки перегрева банковской системы, некоторые показатели, которые обычно предшествуют серьезным коррекциям». Кавендиш внимательно посмотрел на меня, словно взвешивая, насколько откровенным может быть. Затем, понизив голос, произнес: «В последние два квартала объем кредитования для покупки ценных бумаг вырос на 43%. При этом реальное обеспечение этих кредитов становится все более иллюзорным. Акции покупаются в маржу, затем эти акции используются как обеспечение для новых кредитов, на которые покупаются новые акции. Классическая пирамида, мистер Грей». Я медленно кивнул. Кавендиш описывал именно те механизмы, которые, как я знал, приведут к краху 1929 года. «В таком случае, думаю, мы понимаем друг друга», — Я протянул ему подписанный чек. Я буду признателен за исполнение этих инструкций в кратчайшие сроки. Мы приступим немедленно. Кавендиш принял чек и осторожно поместил его в специальную папку. Для физического золота потребуется чуть больше времени. Мы закупаем его небольшими партиями, чтобы не привлекать внимание. Разумная предосторожность. Я покинул офис банка с чувством завершенности. За один день я распределил почти 2 миллиона долларов по многоуровневой инвестиционной структуре, включавшей агрессивные спекулятивные позиции, умеренный международный портфель и защитные консервативные активы. Этот финансовый механизм спроектирован с двойной целью – максимально увеличить капитал в последней фазе бычьего рынка и одновременно создать прочный фундамент для сохранения богатства во время грядущего краха. Но главное – что теперь я окончательно закрепил личность Роберта Грея в финансовом мире. Не просто как спекулянта, случайно угадавшего с Consolidated Tail, но как серьезного инвестора с масштабным капиталом, продуманной стратегией и связями с респектабельными финансовыми институтами. Это ключевой этап в создании моей финансовой крепости, которой предстояло не только выстоять в бурю 1929 года, но и расшириться за счет скупки обесцененных активов. Возвращаясь в отель, где я планировал переодеться и вернуться к облику Уильяма Стерлинга, я мысленно оценивал следующие шаги. Теперь мне нужно сосредоточиться на операции с United Gas Improvement, еще одной игре, основанной на инсайдерской информации от Мэгдена. Такси остановилось у неприметного отеля в квартале от моего дома. Я заплатил водителю и, оглядевшись по сторонам, вошел в здание. Через час Роберт Грей исчезнет, а Уильям Стерлинг вернется к своим обычным обязанностям в Харрисон Партнеры. Никто из видевших сегодня солидного финансиста средних лет с консервативными инвестиционными взглядами не узнал бы в нем молодого, энергичного аналитика с Уолл-стрит. Двойная жизнь требовала все большего мастерства, но я начинал получать от этой игры определенное удовольствие. Глава 36. Исследование. Настольная лампа отбрасывала желтый круг света на стопки документов, но остальная часть моей квартиры тонула в сумраке. За окном, сквозь неплотно задернутые шторы, виднелись огни ночного Нью-Йорка и слышался приглушенный гул автомобильных клаксонов. Время далеко за полночь, но сон не шел. Я превратил обеденный стол в импровизированный аналитический центр. Отраслевые отчеты, финансовые документы и газетные вырезки покрывали всю его поверхность, образуя бумажный лабиринт, в котором я ориентировался с легкостью шахматиста, держащего в голове десятки возможных комбинаций. Передо мной лежал толстый аналитический отчет эволюции газовой промышленности США, изданный Принстонским университетом в 1927 году. Рядом последние квартальные отчеты основных игроков отрасли, статистические данные по региональному потреблению газа, карты газопроводов и 30-страничная подборка новостей о слияниях и поглощениях в секторе. Я потер глаза и взглянул на часы. Почти 2 часа ночи. Кофе в чашке давно остыл, но работа только набирала обороты. «Сосредоточься», – пробормотал я себе под нос. «Универсал Газ Индустриис». Все возможные углы. Тонкими линиями я чертил на большом листе бумаги схему, отражающую эволюцию газовой промышленности за последние 2 десятилетия. Красные стрелки представляли драматический переход от первоначального использования газа для освещения к современному промышленному применению. Этот переход был ключевым для понимания динамики отрасли. Еще в 1900-х газ использовался преимущественно для уличных фонарей и домашнего освещения, но появление электрической лампы Эдисона нанесло серьезный удар по этому направлению. Казалось, газовые компании обречены, однако вместо упадка произошла революция. Газовая промышленность переориентировалась на отопление, промышленное использование и, что особенно важно, на энергетику. Газовые турбины начали конкурировать с угольными электростанциями, а химическая промышленность открыла целый спектр применения природного газа как сырья. Я нарисовал синим карандашом линию, представляющую рост потребления газа с 1918 по 1928 год. Кривая резко устремлялась вверх, показывая 300-процентный рост за десятилетие. Электричество не вытеснило газ, оно просто заставило отрасль найти новые рынки. На соседнем листе я выстроил сравнительную таблицу конкуренции между газом и электричеством. В некоторых регионах, особенно на северо-востоке, газовые компании проигрывали электрическим в борьбе за бытовых потребителей. Но в промышленном секторе, особенно в металлургии и стекольном производстве, газ оставался незаменимым. Третий аспект трансформации отрасли – пожалуй, самый интересный с инвестиционной точки зрения – консолидация. Я перелистал подшивку финансовых газет за последние 3 года, отмечая каждое поглощение. Тенденция очевидна. Крупные региональные газовые холдинги поглощали мелких локальных операторов, создавая обширные сети и экономя на масштабе. В центре этого процесса находилась Universal Gas Industries, главный объект моего интереса. Я открыл подробный справочник Moody по коммунальным компаниям и нашел страницу, посвященную УГИ. История компании прослеживалась до 1882 года, когда она была основана в Филадельфии группой промышленников. За почти полвека существования УГИ превратилась из локального поставщика газа в мощный холдинг с активами в десятки штатов. Я составил хронологию ключевых событий. 1. 1882. Основание компании в Филадельфии. 2. 1895. Расширение в штат Нью-Джерси. 3. 1903. Приобретение первых электрических активов. 4. 1911. Выход на рынки Новой Англии. 5. 1917. Военные контракты на поставку газа для военной промышленности. 6. 1921-1923. Серия поглощений мелких газовых компаний Пенсильвании. 7. 1925. Начало экспансии в Средний Запад. 8. 1927. Рекордная прибыль в 12,7 миллиона. Особый интерес представлял текущий состав руководства. Я внимательно изучил биографии каждого члена совета директоров, отмечая их связи с другими компаниями и финансовыми институтами. Председатель совета директоров Саймон Уэнтворд, 63 года, происходил из старой филадельфийской семьи, имел тесные связи с банкирским домом Дрекселцо и входил в советы директоров 3 железнодорожных компаний. Президент компании Говард Митчелл, 47 лет, считался восходящей звездой отрасли. Инженер по образованию, он начинал карьеру в Стандарт-Ойл, но в 1919 году перешел в газовый сектор. Под его руководством УГИ начал агрессивную стратегию экспансии, выкупая региональных конкурентов одного за другим. Финансовый директор Риймонд Брукс, 51 год, ранее работал в Морганбанк, что указывало на тесные связи УГИ с традиционным финансовым эстеблишментом. Впрочем, важнее личностей были цифры. Я последовательно выписал ключевые финансовые показатели за последние 5 лет. Рост впечатлял. Выручка увеличилась на 40% за 5 лет, а прибыль более чем на 50%. Но еще важнее было то, что мультипликатор PE, отношение цены акций к прибыли на акцию, неуклонно рос. Рынок ценил акции УГИ все выше с каждым годом, что отражало растущий оптимизм инвесторов относительно перспектив компании. На большой карте восточного побережья я отметил цветными булавками существующие активы УГИ. Синие обозначали газовую инфраструктуру, красные – электрические активы, а желтые – смешанные предприятия. Концентрация булавок в Пенсильвании, Нью-Джерси и Мэриленде показывала традиционную зону влияния компании. Я добавил зеленые булавки, отмечая 3 компании, которые, согласно инсайдерской информации от Мэддена, были целями готовящегося поглощения. 1. Midwest Gas Corporation – компания среднего размера, обслуживающая Огайо и Западную Пенсильванию, с активами около 45 миллионов. 2. Northern Pennsylvania Utilities – местный оператор с сильными позициями в угледобывающих регионах, активы около 28 миллионов. 3. Vestagia Gas Company – молодая, но быстрорастущая компания с амбициозной программой газификации сельских районов Огайо, активы около 32 миллионов. Общая стоимость этих 3 компаний составляла приблизительно 105 миллионов. Крупнейшее расширение в истории УГИ. Поглощение мгновенно увеличило бы активы компании почти на 25% и создало бы доминирующую позицию на рынке газа в критически важном промышленном регионе на стыке Пенсильвании и Огайо. Я прикрепил к карте вырезки из газет о предыдущих поглощениях УГИ и других компаний сектора. Анализ этих сделок показывал четкую закономерность. Объявление о крупном поглощении в среднем поднимало цену акций покупателя на 30-45% в течение недели после анонса. Величина роста зависела от размера цели, стратегической важности и условий сделки. Учитывая масштаб и значимость готовящегося тройного поглощения, Я оценивал потенциальный рост цены акций UGI в 40-50%. Это жирная и сочная цель для любого информированного инвестора. Но дело не только в краткосрочной прибыли. Требовалось оценить и долгосрочные перспективы. И здесь мое знание будущего играло ключевую роль. Я знал, что после краха 1929 года UGI ждут нелегкие времена. Компания попадет под расследование правительства, ее акции потеряют большую часть стоимости. Амбициозная стратегия экспансии обернется тяжелым бременем долгов. Именно такие конгломераты, раздутые за счет серии поглощений, финансируемых долгом и щедрой эмиссией акций, становились наиболее уязвимыми во время экономического кризиса. Это означало, что мне нужно будет тщательно рассчитать не только вход в позицию, но и выход из нее. Задолго до октября 1929 года я взял чистый лист и набросал стратегию распределения покупок. 1. 30% позиций через Morgan Brothers от имени Baldwin Investment Trust, позиция Роберта Грея. 2. 25% через Fidelity Brokers от имени Midwest Freight Ltd., подставная компания Мэгдена. 3. 20% через Adams Sons от имени Edward S. Хите, моя первоначальная инвестиционная структура. 4. 15% через Ferguson Co. от имени Atlantis Venturis, еще одна подставная компания. 5. 10% через бостонского брокера Simmons Partners, новый канал, рекомендованный Кляйном. Такое распределение должно минимизировать риск обнаружения масштаба нашей операции. После истории с Consolidated Oil, привлекшей нежелательное внимание, я решил оставаться вдвойне осторожным. Я потянулся к телефону. Уже почти 3 часа ночи, но Кляйн специально просил звонить в любое время при наличии важной информации. Набрав номер Atlas Trading, я услышал сонный голос дежурного. «Экспортно-импортная компания Atlas. Чем могу помочь?» «Это мистер Браун», — произнес я кодовую фразу. «Хотел бы обсудить поставку текстиля с мистером Смитом». После короткой паузы трубку взял Кляйн. Судя по бодрости в голосе, он не спал, несмотря на поздний час. «Мистер Смит на связи. Прошу прощения за поздний звонок, но обстоятельства требуют быстрых действий», — начал я, переходя к нашему условному языку. «Я изучил образцы ткани, которые вы рекомендовали. Товар высокого качества, особенно 3 основных рулона. Предлагаю заключить сделку на приобретение 50 ярдов. Это означало, что я согласен с выбором 3 газовых компаний как целей для инвестиций и предлагаю общий объем вложений в 1,5 миллиона долларов. Рад, что качество вас устраивает», — ответил Кляйн. «Однако должен отметить, что интерес к этим тканям растет. Возможно, стоит ускорить решение». Это предупреждение заставило меня насторожиться. Насколько повышен интерес, несколько других оптовиков делали запросы. Ничего конкретного, но наш поставщик отмечает увеличение количества звонков. Значит, информация о готовящемся поглощении начинала распространяться. Не катастрофа, но тревожный знак. «Когда ожидается обновление каталога?» — спросил я, интересуясь точной датой объявления о поглощении. «По предварительной информации, в течение 15-20 дней», — ответил Кляйн. «Но я бы рекомендовал завершить сделку в ближайшие 10 дней, чтобы гарантировать наличие товара». «Согласен. Давайте начнем с небольших партий завтра же, постепенно увеличивая объемы к концу недели». «Разумный подход». «И еще одно», — Кляйн сделал паузу. «После последнего инцидента с китайским шелком нам следует быть особенно осторожными с документацией. Предлагаю использовать новую схему отчетности». Упоминание китайского шелка – это отсылка к нашей операции с Consolidated Oil и возникшим проблемам с излишним вниманием со стороны Morgan Bank. Кляйн предложил более совершенную систему конспирации. «Полностью поддерживаю», – согласился я. «Давайте встретимся завтра в Винченцо в 3 часа дня, чтобы обсудить детали лично». «Завтра» по нашей шпионской терминологии означало через 5 дней, 3 часа дня следовало увеличивать на 5, то есть в 8 вечера, а «Винченцо» означало, что место встречи будет уточнено позже, через газетный киоск на углу Парк Плейс и Бродвея. «Буду ждать», — коротко ответил Кляйн и повесил трубку. Я вернулся к столу и посмотрел на разложенные документы. Рельеф газовой промышленности США передо мной как на ладони. Я видел ее прошлое, настоящее и, благодаря моим уникальным знаниям, будущее. Сейчас, в 1928 году, Газовые компании переживали золотой век. Спрос рос, рынок консолидировался, инвесторы выстраивались в очередь. Но я знал, что этот золотой век скоро закончится. Когда произойдет крах 1929 года, перегруженные долгами конгломераты, подобные УГИ, рухнут первыми. Это знание давало мне огромное преимущество, но также создавало моральную дилемму. Я вкладывал деньги в компанию, зная о ее будущем крахе. Я планировал заработать на кратковременном росте, чтобы затем выйти до катастрофы. В моей прошлой жизни Алекса Фишера такие размышления не беспокоили бы меня. Но сейчас, после всего пережитого в этом мире, я начинал ощущать вес ответственности, который раньше был мне чужд. Я покачал головой, отгоняя непрошенные мысли. Сейчас не время для философских терзаний. Мне нужно сконцентрироваться на практических деталях операции. Подготовив пошаговый план действий на ближайшие две недели, я собрал все бумаги в кожаную папку, которую запер в тайнике за книжным шкафом. Взглянул на часы. Почти 4 утра. Оставалось всего 3 часа до подъема, но я знал, что не засну. Слишком много адреналина, слишком много планов, слишком много расчетов крутилось в голове. Я подошел к окну и отодвинул штору. Нью-Йорк никогда не спал полностью. Даже в этот предрассветный час на улицах заметны отдельные автомобили, а в некоторых окнах горел свет. Город машина, город возможностей. В окне напротив я увидел силуэт человека, тоже не спящего в эту ночь. Банковский клерк, врач после смены, или, может быть, еще один финансист, просчитывающий свою большую игру. Я задернул штору и вернулся к столу, налил себе еще кофе и открыл блокнот на чистой странице. Требовалось продумать все возможные риски предстоящей операции. Она должна была стать еще одним шагом к моей цели. Но с каждой новой операцией риски росли. Больше денег, больше внимания, больше людей, потенциально способных связать разрозненные части мозаики. Я твердо решил, эта операция будет проведена с максимальной осторожностью. Никаких следов, никаких связей между различными моими ипостасями, никаких ошибок. И если все пройдет гладко, еще 1,5 миллиона долларов пополнит мою финансовую крепость. Когда первые лучи солнца пробились сквозь облака, я уже бежал по дорожке Центрального парка. 3 часа беспокойного сна недостаточно для полноценного релакса, но годы на Уолл-стрит научили меня функционировать и с меньшим отдыхом. Физическая активность помогала рассеять туман в голове лучше любого кофе. Утренний Нью-Йорк имел особый ритм. Вдоль парка двигались редкие автомобили. Преимущественно Форды модели Т с их характерным тарахтением и случайные паккарды состоятельных горожан. Газетчики расставляли свои киоски, молочники развозили бутылки, а швейцары в богатых домах на 5-й авеню уже вытирали тротуары перед входами. Мимо пробежал пожилой джентльмен в безупречной спортивной форме. Один из тех банкиров старой школы, которые даже во время утренней пробежки излучали респектабельность. Мы обменялись кивками, признавая друг в друге членов негласного клуба жаворонков Уолл-стрит. Надо же, кто-то бегает. Даже в эти времена, когда еще нет понятия о здоровом образе жизни. Ранняя пташка, во всех смыслах. После пробежки я вернулся домой, принял прохладный душ, побрился, и через 40 минут уже входил в здание Харрисон Партнеры, свежим и собранным, по крайней мере, внешне. «Доброе утро, Джеймс», — поприветствовал я швейцара, осторожно ступающего из-за подагры. «Доброе, мистер Стерлинг, вы как обычно, пораньше», — ответил он, распахивая дверь. «Много работы, Джеймс, рынок не ждет. Я прибыл на 30 минут раньше обычного, чтобы разобраться с отчетами по портфелям клиентов Прескотта. С момента моего повышения до младшего партнера Прескотта объем работы удвоился, но и степень автономности выросла пропорционально. Офис еще был полупустым. Лишь несколько клерков готовили кабинеты к рабочему дню. Я прошел к своему столу, который заметно эволюционировал с моих первых дней в фирме. Теперь на нем стояла новая модель телефона, кожаный планинг с золотым тиснением. Подарок Прескотта после успешных рекомендаций для Вандербильта. Я разложил документы и погрузился в анализ. Портфель старого Вандербильта требовал особого внимания. По моему совету он начал постепенно увеличивать долю золотодобывающих компаний, но делать это нужно осторожно, чтобы не создавать волнений на рынке. Следующим в списке шел портфель семьи Кромвель, для которых я разработал стратегию инвестиций в телефонные компании и электроэнергетику. Около 9 офис начал заполняться. Первым из знакомых появился Чарльз Бейкер, неизменно дружелюбный и энергичный. «Стерлинг!» — воскликнул он, увидев меня. Ты, как обычно, ночуешь здесь теперь, когда в последний раз мы пропускали стаканчик. Дела, Бейкер, я улыбнулся, отрываясь от бумаг. Сам знаешь, как это бывает. Знаю, он присел на край моего стола, что было бы немыслимой фамильярностью еще пару месяцев назад. Но не забывай, что даже великим нужно иногда расслабляться. Все эти Морганы и Рокфеллеры тоже выбираются пропустить виски. Я откинулся в кресле, понимая, что от разговора не уйти. Бейкер хороший парень и, что важнее, полезный источник информации о внутрифирменных делах. Прости, действительно закрутился. Как твои дела? Все еще гоняешься за той блондинкой из Зигфильд-Фолли? Увы, уступил ее барону из Австрии, драматично вздохнул Бейкер. Но сейчас на горизонте появилась рыженькая из Коттон-клаб. Кстати, о клубах. В пятницу собираемся с ребятами в Черного кота. Присоединишься? Или ты теперь слишком важная персона для нас, простых смертных? В его шутке звучал легкий упрек, и я понял, что действительно слишком дистанцировался от бывших коллег-стажеров. «Никогда не откажусь от черного кота», — ответил я, стараясь звучать искренне. «Если только Прескотт не затащит меня на какое-нибудь собрание советов директоров». Бейкер просиял. «Отлично. К слову о начальстве», — он заговорщически понизил голос. «Ты слышала последние перепалки между Харрисоном и Паттерсоном?» «Нет», — я наклонился ближе, показывая, что искренне заинтригован. «Хотя я и в самом деле хотел узнать, что там стряслось, что случилось. Вчера на собрании партнеров Паттерсон снова заговорил о расширении. Он хочет открыть филиалы в Бостоне и Филадельфии. Говорит, что рынок растет, и мы упускаем возможности. А Харрисон против? В штыки». Бейкер сделал выразительный жест рукой. «Харрисон и партнеры – это бутик, а не департамент-стор. Мы работаем на качество, а не на количество. Представляешь, они чуть до криков не дошли. Интересно», – проговорил я, мысленно отмечая ценность этой информации. «Внутренний конфликт в руководстве фирмы мог предоставить дополнительные возможности маневра, если мне понадобится прикрытие для более амбициозных операций. Но знаешь, что самое интересное?» Продолжил Бейкер. «Я слышал, как Паттерсон говорил кому-то по телефону после встречи, что-то о консультациях с Continental. Может быть, Continental Bank или Continental Trust?» Мои пальцы на мгновение застыли над бумагами. Continental Trust – то самое имя, которое связывало смерть отца Стерлинга, Харрисона и потенциально опасные махинации. Я сделал мысленную пометку узнать больше об этой связи. Continental Trust – никогда о них не слышал. Солгал я с невозмутимым видом. «О, это такая закрытая финансовая группа. Говорят, у них связи по всему восточному побережью. Но все очень секретно, сам понимаешь», — Бейкер качнул головой. «Ладно, не буду отвлекать великого аналитика от его трудов. Увидимся за ланчем?» «Вряд ли», — я виновато улыбнулся. «У меня встреча с клиентом Джонсона. На самом деле никакой встречи нет, но мне нужно время для визита в книжный магазин Брентана на 5-й авеню. Там лучшая подборка экономической литературы в городе, и я надеялся найти дополнительные материалы по газовой промышленности. Тебя только работа и спасет», — шутливо покачал головой Бейкер и, наконец, оставил меня в покое. Остаток утра прошел в обычной рутине. Анализ рынка, телефонные разговоры с клиентами, подготовка отчетов. Около 11 я на полчаса зашел к Джонсону, чтобы обсудить прогресс с портфелем Гарднеров. «Ваша секторальная ротация дает впечатляющие результаты», — Стерлинг, — заметил Джонсон, изучая графики доходности. «За последнюю неделю плюс 4% при рыночном росте всего в 2,5%. Гарднеры очень довольны». «Спасибо, сэр», — я кивнул. «Но нам следует начать более агрессивный перевод средств в защитные активы. Коммунальные компании выглядят перспективнее промышленных на ближайшие 8-10 месяцев». Джонсон внимательно посмотрел на меня. «Это ваше знаменитое предчувствие», — в его голосе звучал легкий скептицизм, но к моим интуитивным рекомендациям он всегда прислушивался. «В конце концов, они уже принесли его клиентам значительную прибыль. Назовите это осторожностью. В следующем году выборы, политические факторы могут усилить волатильность». Это был всего лишь предлог. До краха оставалось еще 16 месяцев, но я методично готовил почву, чтобы мой будущий выход из рынка не выглядел слишком внезапным или подозрительным. Покинув офис Джонсона, я заглянул к Прескотту, чтобы оставить отчеты по портфелям его клиентов. К счастью, он был на встрече, и я оставил документы его секретарше, избежав потенциально долгого разговора. В полдень, сказав коллегам, что иду на встречу с клиентом, я вышел из здания Harrison Partners и направился к 5-й авеню. День выдался на удивление приятным. Легкий бриз с Гудзона смягчал июньскую жару, а солнце ярко освещало витрины роскошных магазинов и фасады зданий. Книжный магазин Брентана занимал солидное помещение между 47-краткой и 48-краткой улицами. За его фасадом из темного камня с элегантными витринами скрывался настоящий храм книги. Три этажа, заполненных стеллажами от пола до потолка, с балконами, бронзовыми лестницами и кожаными креслами для чтения. Я миновал художественную литературу на первом этаже, поднялся по лестнице и направился в секцию экономики и бизнеса. Проходя мимо стеллажей с книгами по истории, я услышал знакомый женский голос, низкий, с характерной хрипотцой, которую невозможно спутать ни с чьей другой. Глава 37. Неожиданная встреча. Я замер. Элизабет Кларк. Именно здесь, рядом с полками, заставленными трудами по экономической истории, темой, которую она недавно начала исследовать для новой серии статей. Сердце забилось быстрее. Случайная встреча или она выслеживала меня? С Элизабет никогда нельзя сказать наверняка. Никогда не знаешь, где заканчивается личный интерес и начинается профессиональное любопытство журналиста. Я осторожно выглянул из-за стеллажа. Элизабет стояла у полок с книгами по истории финансовых кризисов, как раз там, куда я направлялся. На ней было элегантное платье цвета слоновой кости с тонким темно-синим поясом, подчеркивающим талию. Безупречный выбор для деловой женщины, стремящейся быть воспринятой всерьез, но не желающие отказываться от женственности. Волосы собраны в простую, но изысканную прическу, минимум косметики. Лишь темно-красная помада на губах служила ярким акцентом. Ее присутствие здесь выглядело слишком удачным совпадением, чтобы быть случайным. Или, возможно, мои нервы натянуты до предела после месяцев двойной жизни, и я начинал видеть заговоры там, где их не было. Я мог незаметно удалиться, но решил рискнуть. В конце концов, Элизабет могла стать ценным союзником или опасным противником. В любом случае, лучше держать ее ближе. «Мисс Кларк», — произнес я, приближаясь к ней, — «какое приятное совпадение». Она обернулась с выражением идеально сыгранного удивления, хотя что-то подсказывало мне, что она заметила меня еще раньше. «Мистер Стерлинг», — воскликнула она с улыбкой, — «вот уж действительно неожиданность. Разве вы не должны быть на Уолл-стрит, создавая или разрушая состояние?» Из ее сумочки я заметил торчащий уголок блокнота репортера и кончик карандаша. Элизабет никогда полностью не выключала журналистское чутье. «Даже финансисты иногда нуждаются в пище для ума», — ответил я, указывая на книгу в ее руках. «Паника 1907 года Юджина Нойса, серьезное чтение для ланча. Исследую исторические параллели». Она слегка пожала плечами. История имеет тенденцию повторяться, особенно когда дело касается финансовых рынков и человеческой жадности. А вы, что привело финансового вундеркинда в столь пыльный угол интеллектуального мира? Я заметил, что она использовала термин «вундеркинд». Совсем недавно именно так она охарактеризовала меня в статье в New York World, где разбирала мои успешные рекомендации по акциям РЦА. Статья лестная, но с заметным подтекстом подозрения о том, как мне удается делать столь точные прогнозы. Ищу книгу об экономических преимуществах сельскохозяйственных отраслей, уклончиво ответил я, решив скрыть истинную цель визита. Клиент интересуется инвестициями в этот сектор. Я снял с полки книгу «Финансовые крахи и их предвестники» профессора Гарвардского университета Чарльза Бакстера. Эта работа, которую я действительно хотел изучить. Бакстер один из немногих авторов, предсказавших кризис 1920-1921 годов и теперь высказывающие осторожные опасения о текущем буме. «О, Бакстер», — Элизабет кивнула с уважением. «Его экономическая школа не слишком популярна на Уолл-стрит. Слишком много предостережений в эпоху всеобщего оптимизма». Она сделала паузу, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Вы ведь не разделяете этот всеобщий оптимизм, не так ли, мистер Стерлинг?» Первый пробный выпад. Элизабет слишком умна, чтобы не заметить моего аномального поведения. Молодой брокер, чьи рекомендации выглядят слишком консервативными для периода бычьего рынка, но неизменно оказываются верными. «Я предпочитаю осторожный оптимизм, мисс Кларк», — ответил я, выдерживая ее взгляд. «Рынок, несомненно, растет, но разумная диверсификация никогда не бывает лишней. Диверсификация — задумчиво повторила она. «Интересно, что ваши недавние рекомендации для клиентов Прескотта включали существенное увеличение доли золотодобывающих компаний. Некоторые могли бы счесть это перестраховкой. Я постарался не показать удивления. Ее информированность о моих рекомендациях свидетельствовала о наличии источника внутри фирмы. Возможно, кто-то из младших сотрудников или кто-то из клиентов. Это требовало повышенной осторожности. Золотодобывающие компании сейчас торгуются с дисконтом к их реальной стоимости. Я сохранял спокойный тон, а диверсификация по отраслям всегда основа разумной инвестиционной стратегии.